Как бы не так, тут все только и началось. Пришла книга, и я сделалась бессмертной возлюбленной. Не единственной, Боже упаси, ведь их целый список, но прославленнейший, больше других возбуждающий людское любопытство. И вот я вошла в историю литературы, стала предметом исследований и паломничеств, статуи Мадонны, перед чьей нишей всегда толпится народ в соборе человечества. Таков был мой удел. И я, вы уж не удивляетесь, продолжаю спрашивать себя, почему это случилось? Потому ли, что юноша, смущавший меня в то лето, стал так велик, что и меня увлек за собою, и с тех пор всю свою жизнь я живу в тревоге болезненного возвеличения, в которое меня ввергло его тогдашнее бесцельное волокитство? Как сталось, что мои бедные, глупые слова были произнесены для вечности? Когда мы с кузиной ехали на бал, и разговор вертелся вокруг романов, а затем перешел на танцы, я что-то болтала о том и о другом, немало не помышляя, Боже избави, что я болтаю для столетий, и что это будет стоять в книге на веки веков. Я бы тогда попридержала язык или попыталась сказать что-нибудь, быть может, более подходящее для бессмертия. Ах, господин доктор, когда я читаю эти слова, я стыжусь их, стыжусь так вот стоять с ними в моей нише перед всем человечеством. А этот мальчик, раз уж он был поэтом, неужели он не мог немножко их приукрасить, пересказать половчее, чтобы мне лучше было стоять с ними, Мадонной, перед лицом человечества? Ведь, собственно, это было его обязанностью, раз уж он непрошено втянул меня в нескончаемый мир вечности. Она опять заплакала. Кто раз всплакнул, у того глаза уже на мокром месте. И снова качая головой, в беспомощном недоумении перед своим жребием, поднесла к глазам платочек. Риммер склонился к ее левой руке в митинке, вместе с редикюлем, лежавшей на коленях, и ласково положил на нее свою руку. «Милая, дорогая мадам Кестнер», — произнес он, — «трепет, некогда возбужденный вашими милыми словами в груди юноши, во веки веков будет разделяться всем чувствующим человечеством. Об этом он, как поэт, позаботился, и не в словах тут дело». В дверь постучали. «Войдите», — машинально произнес он, не изменяя ни своего положения, ни мягкого утешающего тона. «Примите смиренно», — продолжал он, — «что ваше имя всегда будет блистать среди женских имен, отмечающих эпохи его великого творчества. И питомцы просвещения будут говорить о вашей встрече, как о любовных похождениях Зевса. Сживитесь с тем, да, впрочем, вы уже давно сжились, что вы, как и я, принадлежите к людям, мужчинам, женщинам, девушкам, на которых благодаря ему падает свет истории, легенды, бессмертия, как на тех, в круг Иисуса». «Кто там?» — спросил он, выпрямляясь, но все еще растроганным голосом. В комнате стоял Магер. Услышав, что речь идет о Господе Иисусе Христе, он молитвенно сложил руки.